Эмилия Дарк. Секс с боссом. Лишение девственности. Я никогда не была популярна среди мужчин. Сколько себя помню, в школе, в университете, для парней я была пустым местом. Однако в те моменты меня это не особо интересовало. Меня больше волновала учеба. Пока мои сверстницы ходили на тусовки, спали с парнями, я сидела дома за учебниками. Все вокруг считали меня скучной и не понимали, как так можно жить. Однако меня вполне устраивала моя жизнь, и я не планировала ничего менять до одного момента. Месяц назад родители помогли мне с работой. Хороший знакомый матери работал в крупной юридической фирме, куда меня и устроили. Если бы родители не постарались, не знаю, где бы сейчас была. Без опыта работы и с абсолютным неумением идти на контакт с другими людьми, я вряд ли нашла бы нормальную работу. В первый рабочий день мной заинтересовался один из клиентов. Он был красив и сексуален, поэтому я решила продолжить наше общение в неформальной обстановке. Никита стал у меня первым во всех смыслах. Первая влюбленность, первый парень, первый поцелуй и первый секс. Я подумала, что это судьба, и наконец-то мной заинтересовался кто-то. Но эти мысли были ошибочны. Я долго жила в ожидании того, кто сможет подарить мне исключительно те ощущения и эмоции, которые я сама себе нафантазировала. Наверное, моя фантазия и сыграла со мной жестокую и совершенно не смешную шутку, толкнув в объятия этого мужчины. Но я настолько сильно погрузилась в отношения с ним, что уже не могла противостоять напору его сильной мужской энергии, направленной на подавление моей. Я смотрела на него как на нечто святое, что не требует опровержения или подтверждения его важности в моей жизни. Этот мужчина не только вошел в меня в физическом смысле этого слова, но еще и будто растворился в моей крови, полностью вытеснив мысли обо всем другом, ставшем для меня совершенно неважным. Мне даже показалось, что это та самая любовь, про которую написано столько книг и спето так много песен. И она меня накрыла с головой. И в тот день, когда он протянул ко мне руки, прижав к себе, а я услышала биение его сердца, я поняла, что пропала. Я растворилась в этом мужчине. А ведь он даже толком не ухаживал за мной. Он просто пришел, увидел и победил. В тот день мы долго разговаривали, глядя друг другу в глаза. И этот зрительный контакт положил начало более глубокому и чувственному контакту, соединившему нас чуть позже. Рука Никиты лежала рядом с моей, и я все ждала, когда же его горячая ладонь накроет мою кисть. Я сверлила глазами его руку, которая металась в миллиметре от моей руки, при этом не касаясь и не проявляя никаких намеков. Я уже начала нервничать, понимая, что могу попросту быть ему нужной. И все мои фантазии о том, что этот мужчина заинтересован мной, могли оказаться моей выдумкой и фантазией. Как вдруг просто взял меня за плечи и притянул к себе. Мне не сразу удалось понять, что происходит, когда его горячие губы коснулись моих, а язык слегка приоткрыл мой рот и властно проник внутрь. Я машинально расслабила челюсть, почувствовав, как меня накрывает волной безудержного восторга от того, что происходило между мной и этим невероятным мужчиной. Он взял власть надо мной, а я ее полностью утратила. Встречаться по работе нам приходилось довольно часто. Вот и сегодняшним вечером он был последним моим клиентом. Я сама не заметила, что мы заговорились, и когда его рука потянулась к выключателю, и внутри кабинета погас свет, я поняла, что именно сейчас, здесь, все произойдет. Я чувствовала, как внутри меня трепещет мое сердце, готовое вырваться из груди от волнения, но я старалась сдерживаться и не выказывать тех эмоций, которые переполняли изнутри. Мои губы все еще были влажными от его поцелуя, который был для меня первым, и я не могла понять, что же он подумал обо мне. Показалась ли я ему наивной неумехой? Или все-таки не разочаровала этого столь желанного мной мужчину? Я почти ничего не видела в течение нескольких секунд, пока мои глаза привыкали к офисной темноте. Но уже через мгновение свет, лившийся из окна, позволил мне разглядеть мужской силуэт, быстрыми шагами приближавшийся ко мне. Я едва успела понять, на каком расстоянии находится мужчина, как вдруг он резко подхватил меня и усадил на стол для переговоров. Я ойкнула от неожиданности, но влажные губы тут же коснулись моих, заставив замолчать. Вцепилась в мужскую спину, ощущая под тонкой тканью рубашки напряженные мускулы. От этого прикосновения на меня накатила волна возбуждения, и мое невинное тело запросило продолжение того действа, что происходило между нами. Влажные губы властно управляли моими неуверенными губами, а я машинально обхватила мужские бедра ногами, прижав к себе тело мужчины и ощутив твердость в паху. Мысленно я улыбнулась, понимая, что мой будущий любовник уже возбужден. Конечно, я ни разу не видела мужской член вживую, но прекрасно знала о том, что обычно происходит между мужчиной и женщиной. А еще, что такое эрекция? Мужские руки стянули с меня колготки, а вслед за колготками полетели и мои трусики, мокрые от возбуждения. Я откинулась на стол, поддавшись мужчине, взявшему полную власть надо мной. Я плохо понимала, что происходит и что вообще должно происходить, но была готова ко всему. С этим мужчиной я была готова пойти до конца. Я почувствовала, как между моих ног появились упругие мужские пальцы, силой раздвинувшие половые губы. А потом его руки замерли, словно примиряясь. Я застонала, сделав это непроизвольно, потому что раньше никто не делал мне так приятно одними только касаниями кончиков пальцев до разгоряченной промежности. «Тише!» — шикнул он, и я прижала ко рту ладонь, чтобы сдержать порывы. Но это давалось мне с большим трудом, потому что невероятные ощущения, которые я испытывала, дарили мне столько новых эмоций, что сдерживать их становилось все сложнее. Сразу два пальца вошли в меня и принялись орудовать внутри моей промежности, надавливая на всевозможные точки и заставляя меня вертеться на столе, словно змею на сковородке. Я ерзала по твердой поверхности, попутно чувствуя непреодолимое желание продолжить начатое. Никакого страха и неуверенности я не испытывала. Это было животное желание, заставляющее меня все ближе придвинуться к источнику удовольствия. Послышался шорох, и я поняла, что мой любовник стягивает с себя брюки. Я задрожала всем телом, предвкушая новые и до ныне неизведанные мной ощущения. Почему-то мне стало холодно, несмотря на то, что между ног пылал самый настоящий огонь. «Что случилось?» — спросил он, и мужские руки властно накрыли мои обнаженные бедра. Я понимала, что он готовится войти в меня, но не решается, чувствуя мое напряжение. У меня никогда... Я бормотала что-то невнятное, заставляя себя говорить понятным и доступным языком, но вместо этого издавала непонятные мычания. «У тебя не было раньше мужчины?» — спросил мужской голос, который звучал недоверчиво и неуверенно. Я закивала, не понимая того, что в темноте мужчина не поймет моего немого ответа. «Да», — пискнула я, но руки все равно остались лежать на моих бедрах. «Я буду осторожен. Расслабься. Постараюсь сделать все аккуратно». Наконец вымолвил он, и несколько секунд молчания длились для меня словно вечность. Я отдалась страсти, полностью доверив свое тело и свой разум незнакомому мне мужчине. Конечно, я знала его, я говорила с ним, и мне были знакомы некоторые подробности его предпочтений, но все равно мой первый мужчина оставался для меня загадкой. Я почувствовала, как головка его члена, такая упругая и гладкая, упирается в нижнюю часть моего лобка. Я не была готова впустить его внутрь, стараясь достичь наивысшей точки возбуждения и его прикосновениями к сочленению половых губ. Но очень скоро мои ноги начали постепенно податливо раздвигаться, а мое дыхание участилось. Член еще не вошел в мою горячую лоно, А пока он дразняще скользил вдоль наружных губ, но от излившейся из нас обоих влаги скольжение было настолько приятным, что казалось, что пенис уже внутри меня. Я почувствовала, как он решительно коленом развел в стороны бедра, а затем ощутила, как член в кромешной темноте сам нашел заветное лоно, и, минуя препятствие, которое быстро прорвалось от его уверенных действий, вошел в него. Я издала протяжный стон, который возник от одновременного ощущения наслаждения и боли. Шире расставив в стороны ноги, я хотела дать члену больше свободы. Через мгновение я ощутила легкое неудобство, как будто внутри меня оказался инородный предмет, дав мне ощущение наполненности. Это была она, моя трансформация из наивной и невинной девчонки в настоящую женщину, способную получать и дарить райское наслаждение себе и партнеру. Мужские руки дотянулись до моей груди, выпрыгнувшей из блузки, и сжали ее, стиснув соски. Из-за этого действия мужских пальцев я застонала еще громче, а тело мужчины начало медленно двигаться, загоняя в меня половой орган, а затем извлекая его на сотые доли секунды. Я хватала ртом воздух, старательно кусала губы, чтобы не издавать лишних звуков, которые могли бы услышать люди по ту сторону кабинета. Но целиком и полностью я была поглощена процессом секса. Это было потрясающе. И ни капли сожаления я не испытывала. Это был именно тот мужчина, с которым я должна была сделать это в первый раз. На самом деле я представляла себе свой первый раз какой-то пыткой, что будет невыносимо больно, неприятно, но по факту все было иначе. Фрикции участились, и я вздрагивала каждый раз, когда мужской член вгонялся в меня на всю длину. Я чувствовала, как моих ягодиц касаются волосатые мужские яички, стучавшие по моей коже и доводящие меня до неистовства. Я извивалась на столе, хватала руками мужские руки и прислушивалась к своим ощущениям, которые все больше и больше убеждали меня в том, что я иду верным путем. Движения мужского тела становились все чаще. Моя грудь сотрясалась от каждого удара, и звуки, раздающиеся в темноте, заставляли меня молча сдерживать смех. Я понимала, что так и должно было быть, но никак не могла спокойно лежать, ловя удовольствие. А оно было такое ненавязчивое и постепенно заставлявшее меня все ближе придвигаться к телу любовника, чтобы он как можно глубже вошел в меня. И вот резкое отстранение мужчины, его участившееся дыхание, а потом липкая сперма, сначала брызнувшая, а потом начавшая растекаться по моему животу. До меня долетел легкий непривычный запах мужского семени. А потом в кабинете резко зажегся свет. Романтика мигом растворилась, а я подскочила со стола, пытаясь теперь приучить свои глаза к свету после долгого пребывания в темноте. Я стянула юбку вниз, а сама не сводила взгляда с уменьшающегося на моих глазах члена, который еще несколько минут назад орудовал внутри меня, даря доселе неведомые и такие приятные ощущения. Я стала женщиной, но теперь ощущала это на уровне реальности. До этого темнота и молчание дарили мне ощущение какой-то таинственности и загадочности процесса. Но теперь все встало на свои места. Увидев, как он надевает трусы, потом застегивает брюки, я внимательно стала разглядывать его лицо. На нем не было написано ничего, кроме холодного равнодушия. На какие-то особенные чувства по отношению ко мне с его стороны мне не приходилось рассчитывать. И, видимо, я не произвела на него особенного впечатления, раз уж выражение его лица было больше похоже на маску. И мой здравый смысл подсказывал мне, что какого-то особенного развития отношений, едва начавших зарождаться между нами, ждать не стоило.